Примерно через час сержант Фланнери, мирно сидевший под тенистым вязом, оторвался от детектива, позволявшего отдохнуть его бдительному разуму, и увидел саму красоту. По газону шла девушка, которую наметанный глаз мгновенно отнес к подвиду истинная душка. В мягких струящихся одеждах песочного цвета, с блестящими карими глазами, она тронула в чувствительном сержантском сердце нужную струну. Он браво вскочил, отдал было честь, но вовремя подкрутил усы и проревел: «Доброе утро, мисс!» Тут ему показалось, что прекрасная дама смотрит на него с восторгом, будто встретила свою мечту. Вряд ли она попросит совершить какой-нибудь подвиг, но если ей придет это в голову, он себя не посрамит. Словом, сержант с первой секунды стал сторонником Долли. «Вы один из ассистентов доктора Твиста?» – осведомилась она. «Именно что один, мисс. Единственный, хо-хо, старший сержант Фланнери». «О, значит, вы и присматриваете за больными?» «Я, мисс». «Тогда мой бедный брат будет под вашей опекой». Она тихо вздохнула, и карие глаза потемнели. «Ваш брат, мисс, то есть это вы...» «Доктор Твис сказал вам?» «Да, мисс, насчет...» Он в ужасе остановился, чуть не произнеся при ней мерзкое слово «псих». «Я вижу, вы все знаете», — сказала Долли. «Ну, как это все? Доктор меня вызвал и сказал, что ждет молодую даму с больным братом. И предупредил, что могу понадобиться, потому что брат иногда беспокоится». «О, да!» – сказала Долли. «Только бы он вас не ранил!» Сержант сжал в кулак бананообразные пальцы, выпятил грудь и снисходительно улыбнулся. «Кого? Меня? Да я, мисс, этих...» Он опять проглотил ненавистное слово. «Нервотиков? Вы хотите сказать невротиков? Да-да, нервотиков. Знаю, как облупленных. И потом доктор даст ему капель, а мы его пока посадим под замок». «Да-да, прекрасная мысль». «Как говорится, мисс, не лезь на рожон», — поддержал ее сержант Фланнери. «Можешь сделать тихо-мирно, вот и делай». «А он давно такой, мисс?» «Много лет». «Надо было раньше к нам привести. Куда я его и не возила только? Убегает. Поэтому я и беспокоюсь». «От нас не убежит». «Он очень хитрый». Сержант чуть не сказал: «И мы не лыком шиты», но смолчал, причем не из скромности, а потому что проглотил какую-то мошку. Пока он откашливался, его собеседница перешла к другой стороне вопроса. «Я его оставила с доктором. Это не опасно?» «Что вы, мисс, видите, окно открыто, этаж первый. Если ваш брат разбушуется, доктор мне крикнет, и я мигом туда влезу». Прекрасная пришелица взглянула на него с робким восторгом. «Понимаете, — призналась она, — я особенно боюсь, что будет, когда он проснется и поймет, что заперт. Он ведь очень хитрый. В последней лечебнице он их обманул. Убедил как-то, что его поместили туда по ошибке». «Ну, меня он не обманет». «Вы уверены?» «Еще бы, мисс. Они тут все хитрые. Вот вчера сэр Ригбират, адмирал, между прочим, попросил капельку бренди. Вроде бы сердце заболело. Дайте, — говорит, — попить. А я его как окачу водой, хо-хо, орал, не унимался. Не сомневайтесь, мисс, мы не дремлем. Эти-то сами пришли, сами от всего отказались. Пить там, курить, лентяйничать. А вот поди ж ты, только и ждут, чтоб обхитрить». «А подкупить не пытались?» «Нет, мисс, сразу видит, я не из таковских». «Значит, вы не возьмете денег, если брат?» «Кто я? Да чтобы я предал честь, если вы меня понимаете». «Сколько бы он ни предложил, я дам вам вдвое больше. Очень важно уберечь его от искушений. Надеюсь, вы не обидитесь?» «Нет-нет, мисс», — сказал сержант, хрустя соблазнительной бумажкой. «Не надо бы. Я знаю. Но лучше возьмите. С моим братом столько хлопот». «Для того и служим, мисс. Зато нам и деньги платят. Да и какие хлопоты, раз уж он под замком». «Не беспокойтесь, мисс, он тут у нас другим человеком станет. Мы...» Долли вскрикнула, из окна высунулась голова и плечи доктора Твиста и жужжание насекомых прорезал крик. «Фланери! Здесь, сэр! Идите сюда, вы мне нужны!» «А вы не ходите, мисс!» — посоветовал заботливый сержант. «Мало ли что! Одно слово — нервотик!»